Боюсь, мне придется добавить обременительное условие. Вы не должны ни одной живой душе говорить о том, что узнаете от меня. Итак, о каком именно месте вы желаете знать? Услугами наемников часто пользуются землевладельцы, а им дает деньги компания Дива. Перебил Лоуренс, и Филон кивнул. Именно. Однако Дива не так велика, чтобы действовать в одиночку. Они в союзе с землевладельцами. Большинство наемников, которых они нанимают, получают припасы от меня. А у людей, занимающихся тем, чем я, всегда хорошие связи. Я получаю сведения из других городов, от таких же, как я. Поэтому, если без экивоков, то я очень хорошо знаю, какие места сейчас опасны, а какие безопасны. Пока Филон говорил, Хора утрачивала ауру непринужденности, которая ее окутывала. Настал ее черед пытаться сохранить спокойствие. Древнее название места, которое мы разыскиваем – Йойцо. Йойцо. Повторение только что сказанного было для Филона, похоже, одним из способов подстегнуть свою память. На миг он уставился куда-то в пространство и тут же произнес: «Прости, я не знаком с этим названием. Хотя если оно из какой-то старой легенды, я мог его слышать. Медведь-лунобивец? А, да. Немало отрядов наемников изображают его на своих флагах. Возможно, это название города или деревни, разрушенной чудовищем. Не помню, где именно я про это слышал, но поскольку многие из наемников родом с севера, то, возможно, от кого-то из них. Прости, что не могу помочь чем-то большим». В голосе Филона звучало искреннее сожаление. «Вообще-то...» – тут же вступил Лоуренс. «Мы попросили госпожу Фран нарисовать нам карту северных земель, включая Йойцо. Когда ее привезут, мы будем знать, где точно находился Йойцо». «Надо же, юная госпожа вам так доверяет!» – мгновенно ответил Филон. «Похоже, это его удивило больше всего». Лоуренс кивнул, улыбнувшись чуть смущенно, но Филон устремил на него долгий пристальный взгляд. Потом произнес: «Ясно. Знаешь, я сам не отказался бы от такой карты. Ладно, троица, может, вы хотите еще что-нибудь спросить?» Голос его прозвучал немного шутливо. Лоуренс улыбнулся и перевел взор на Коула. «Что насчет деревни Пин?» Сильнее всех этому вопросу удивился Коул. Он, конечно, беспокоился за родину Хора, но за свою он беспокоился гораздо сильнее. Разумеется, мальчуган пытался это скрыть, но для Лоуренса его чувства были как на ладони. Потому что, как любой товар можно получить, лишь отдав что-то взамен, так и сведения имеют цену. А Коулу платить было нечем. На лице Коула было написано потрясение. А вот Филон, переводивший взгляд с Лоуренс на мальчика и обратно, явно был доволен. «Про нее я рассказать могу. Она недалеко от другой деревни, куда несколько лет назад епархия с востока послала солдат. Там живет много искусных охотников, и некоторые из них присоединились к различным бандам. Чтобы как следует надавить на север, церкви нужна подходящая точка опоры. И эта деревня – одно из таких мест. Эти люди не настолько глупы, чтобы уничтожать собственные дома. А наемники очень уважительно относятся к домам своих товарищей. Поэтому пока что в Пине безопасно». Эту речь Филон обратил не к Лоуренсу, но к Коулу. Он выбирал простые слова и говорил медленно. Если бы у скамьи, на которой сидел Коул, не было спинки, расслабившийся от облегчения мальчуган перекувыркнулся бы и упал назад. «Хе-хе-хе, но правда я не знаю, какая вам от этого будет польза». «Нет, я тебе очень благодарен», — ответил Лоуренс. Коул тоже попытался было поблагодарить, но слова застряли у него в горле. Хора встала со своего места и пересела поближе к Коулу. В такие времена ничто не может успокаивать лучше ее улыбки. «Что ж, поговорим о яйцу, когда прибудет ваша карта?» «Похоже, что так. Договорились. Теперь, вы уже разобрались с жильем? В этом году зима малоснежная, поэтому путешественников больше обычного. Большинство постоялых дворов уже заняты, и вы можете не найти, где поселиться. На этот счет можно не волноваться. В хвосте рыбозверя нас послали к Юнус. О, вы точно непростые путешественники. Заметил Филон, поглаживая бородку. Лоуренс не знал, что все постоялые дворы сейчас заняты. Однако им и впрямь удалось заполучить себе прекрасное жилье. Он подумал, что надо будет позже сказать за это спасибо. Тут Филон ухмыльнулся и добавил. Заслужить хорошую репутацию у той разносчицы не так-то просто. Он-то откуда знает? Такая мысль мелькнула у Лоуренса. Филон, по-прежнему ухмыляясь, пояснил. Понимаешь, владелец постоялого двора Юнус – вдовец. Он питает слабость к той разносчице. Так что если она попросит, он кого угодно вышвырнет и освободит комнату. Лоуренс, понимающе улыбнулся. Похоже, разносчица могла быть еще большей демоницей, чем Хора. Что ж, похоже, я мало чем смогу быть вам полезен. Даже если бы вам нужна была комната, не уверен, что сумел бы это устроить. Однако ты все равно оставил впечатление человека, который изрядно помог. Владелец лавки, потомок наемников, улыбнулся удивительно мягко. Именно так. Мне очень хотелось бы заполучить копию той карты. Вот думаю, что мне для этого нужно сделать? С этими словами он оперся локтем о стол и положил подбородок на ладонь. Если бы он и впрямь охотился за картой, то едва ли стал бы так себя вести. Он хороший торговец, подумал Лоуренс. В любом случае, когда получишь карту, заходи снова. Несомненно. И подумаю, не попросить ли тебя еще какой-нибудь услуги? Конечно, пожалуйста. Лоуренс встал и снова пожал руку Филону. Тот затем обменялся рукопожатиями с Хорой и с Коулом. «Ну что ж», – произнес Лоуренс, намереваясь завершить встречу, но тут в дверь постучали. «Ох, занятой сегодня денёк! Я бы сказал, это хорошо. Я тоже», – ответил Филон, помахав рукой Лоуренсу и его спутникам, после чего громко крикнул. «Входите! Не заперто!» Лоуренс встал и открыл дверь, решив сначала впустить того, кто стучал, а потом уж выйти самому. Человек на той стороне тоже попытался открыть дверь, и в результате его большое круглое тело ввалилось в комнату с громким «Ва!». Лоуренс и Филон так и застыли, распахнув глаза. Первый у двери, второй с чашкой вина в руках, у стола. Тучный мужчина, рухнувший на пол лицом вниз, нес на спине гору товаров. «А, я было удивился, кто бы это мог быть? А это ты, Леруа?» — промолвил Филон, глядя сверху вниз на посетителя. Тот очень смешно дергался, пытаясь выбраться из-под груды вещей. Филон, однако, не выказывал намерения прийти на выручку. Лоуренсу ничего не оставалось, как помочь мужчине встать. Судя по запаху пыли, он только что прибыл в город. «Ай-яй-яй! Ох, извини, пожалуйста!» «Ничего, ты как, в порядке?» Мужчина по имени Леруа на вопрос Лоуренса смущенно закивал, приводя себя в вертикальное положение и сражаясь при этом с грудой вещей чуть ли не с себя размером. С первого взгляда он казался жирным, однако на самом деле был просто крупного телосложения. «Ну вот, ты проделал весь этот путь, но только выбрал для этого самое неудачное время», – произнес Филон. «А? До тебя дошли слухи о войне, и ты направился сюда с кучей священных писаний, я угадал? Но, увы тебе, те, кому они могли бы понадобиться, уже собрали вещички и ушли на север». Леруа с потемневшим от дорожной пыли лицом явно был ошеломлен этими бессердечными словами. Он так и сел, где стоял. Священные писания, стало быть, он книготорговец. Так или иначе, с ним случилось то, что было ночным кошмаром любого бродячего торговца. Лоуренс не мог не посочувствовать. Леруа отчаянно замахал руками. «Господь, ты мерзавец! Ты хоть знаешь, каких трудов мне стоило все это сюда привезти?» Филон, глядя на Леруа, размахивающего руками, точно капризный ребенок, не сдержал широкой ухмылки. Чувства Леруа, конечно, можно было понять, но то, как он их выражал, это было нечто. Подобные смешные сцены часто вызывают у людей симпатию. Возможно, Леруа этим пользовался. Лоуренс тоже улыбнулся. Однако заметил, что Филон смотрит на дверной проем. В следующий миг раздался полный достоинства голос. «Прежде чем хулить Господа, вини собственную алчность!» В лавку вошла щуплая особа. Трудно было вообразить человека, выглядящего на фоне окружающего более чужеродно. Особа, шагнувшая через порог с этими словами, судя по одеянию монахини, была служительницей церкви. Однако не это заставило глаза Лоуренса расшириться. Войдя в комнату, особа почти сразу заметила Лоуренса и его спутников. На миг на ее лице отразилось удивление, но она тут же его погасила. И, обратив на Лоуренса свой обычный острый взгляд, промолвила. «Какое совпадение?» С этим Лоуренс был абсолютно согласен. «Воистину совпадение?» Кивнул он. С этой девушкой ему всегда было трудно. Однако, прокашлявшись, он все же сумел добавить. «Давно не виделись, госпожа Эльза».